Фудзин и остальные стоявшие заняли свои места, наблюдая за инструктором. Он был абсолютно лыс и выглядел довольно старым. Две девушки в возрасте под 20 вошли в комнату и встали позади инструктора. Инструктор подошел к передней части комнаты и начал писать на доске. Он сказал: «Я Яманака Йоси. Я буду обучать вас основам дзюцу мистической ладони и направлять до тех пор, пока не буду уверен, что вы можете его выполнять. Девушки, стоящие позади меня, Кьюгами и Курама Асука, они тренируются, чтобы стать медиками ниндзя, и будут следить за вашим прогрессом и прояснять ваши сомнения». Он оглядел комнату и пробормотал: «Здесь всего 34 человека. Похоже, двое не явились». Он передал по комнате лист и сказал: «Запишите на нем свои имена. Он мне понадобится, чтобы отслеживать ваш прогресс». Он снова подошел к доске и сказал: «Сначала я объясню вам теорию дзюцу мистической ладони. Я также расскажу вам о его преимуществах и недостатках, и объясню, когда его следует использовать, а когда нет. Внимательно слушайте, потому что, если вы примените его не по назначению, вы можете убить своего пациента или вынудить настоящих медиков ниндзя ампутировать ему конечности». Его слова заставили всех в комнате отнестись к делу серьезно. Большинство из них были здесь, потому что хотели помочь своим товарищам по команде или себе в случае серьезной травмы. Поэтому ухудшение травмы было последним, чего бы они хотели. В течение следующих нескольких часов Йоси продолжал читать лекцию. Он также прояснял все возникшие у кого-либо сомнения. Фудзин внимательно слушал и делал заметки вместе с остальными присутствующими в комнате. Когда он замолчал, комната вздохнула с облегчением. Никто из присутствующих не был так молод, как Фудзин. Прошли годы с тех пор, как им приходилось сидеть в академии и слушать лекции. Йоси сказал: «Теперь, когда я все вам объяснил и прояснил ваши сомнения, мы приступим к практическим занятиям. Но прежде чем начать, мы разделим комнату на две части. Как я уже говорил ранее, мистическая ладонь требует очень точного контроля чакры. Поэтому те, кто уверен в своем контроле чакры, подойдите к столам. Остальные оставайтесь сидеть на своих местах». Фудзин был очень уверен в своем контроле чакры. Он встал и направился к столам. Еще 11 человек поступили так же. Две ассистентки тоже подошли к Йоси. Кьюгами держала довольно толстый свиток. Она положила его на стол и немного развернула, пока не показалась печать. Йоси подошел к нему и сделал ручную печать. В печати появилась рыба. Он сказал: «В этом свитке хранения находится 100 печатей хранения со 100 ранеными рыбами. Мы будем использовать их для проверки вашего дзюцу». Он протянул правую руку к рыбе. Зеленая чакра появилась на его руке и начала вливаться в рыбу. В течение следующих 30 секунд рыба не двигалась и продолжала лежать, как будто была мертва. Однако вскоре она начала делать небольшие движения. Через минуту она выпрыгнула из свитка и приземлилась в бассейне. Йоси сказал с улыбкой: «Вот как это делается». Никто в комнате не удивился. В конце концов, все уже видели медиков ниндзя в действии. Йоси сказал: «Хотя это выглядит просто, вам потребуется много времени, чтобы научиться этому. Сначала вам нужно развить хороший контроль чакры, и после этого вам понадобится от 4 до 6 месяцев, чтобы исцелять рыбу, как это делаю я. Вам потребуется еще 6 месяцев тренировок, чтобы безопасно использовать это дзюцу на ниндзя». Его слова удивили всех в комнате. Фудзин подумал: почти целый год только на освоение этого базового дзюцу. Он не мог не пробормотать про себя: это же просто использование нашей чакры для усиления естественного исцеления тела. Насколько это может быть сложно? Йоси заметил скептицизм на лицах большинства обучающихся. Однако он не удивился. Он фыркнул про себя: одно и то же каждый месяц. Они думают, что это легкое дзюцу, которое они освоят за несколько дней. Половине из них даже не хватит терпения, чтобы уделить этому дзюцу достаточно времени для его освоения. Он посмотрел на 12 человек, которые заявили о хорошем контроле чакры, и сказал: «Вы попробуйте первыми. Будьте осторожны с количеством чакры, которое вы используете». Кьюгами и Курама Асука развернули свиток, пока не стали видны 12 печатей, и призвали 12 рыб. Фудзин и остальные шагнули вперед. Фудзин наблюдал за своей рыбой и размышлял: эта рыба почти мертва. Интересно, как они довели рыбу до такого состояния. Печать похожа на ту, что использовал Учиха Сора для хранения мертвого тела. Значит, она должна была замедлить время, чтобы сохранить рыбу в таком состоянии. Он протянул ладонь к рыбе и начал высвобождать чрезвычайно малое количество чакры. Чакра коснулась тела рыбы и стала проникать в него. Фудзин нахмурился, но оставался спокойным, осознав: «Моя чакра не проникает в его тело без сопротивления. Тело рыбы сопротивляется моей чакре, что затрудняет исцеление. Кроме того, если я увеличу мощность, это, вероятно, разрушит тело рыбы вместо того, чтобы исцелить его». Фудзин продолжал, высвобождая чакру так медленно, как только мог. Однако даже спустя 3 минуты в рыбе не произошло никаких изменений. Тем временем остальные 11 тоже пытались. Меньше чем за минуту 4 рыбы обгорели достаточно, чтобы быть безопасными для употребления. В следующую минуту еще 4 сгорели заживо, а оставшиеся 3 не смогли ввести свою чакру в рыбу. Глаза Йоси пробежались по всем 12 обучающимся, прежде чем остановиться на Фудзине. Он подумал: неплохо, он смог ввести немного чакры в рыбу, не сжигая ее. Все внимание Фудзина было сосредоточено на рыбе. Он подумал: такими темпами, я не думаю, что рыба будет исцелена сегодня. Мне следует увеличить чакру. Он ведь сказал, что на обучение уйдет от 4 до 6 месяцев. Сжечь одну рыбу – это нормально. В течение следующих 30 секунд Фудзин медленно увеличивал выброс чакры. Как только он это сделал, то заметил, что плавник пошевелился. Он немедленно прекратил увеличивать чакру и поддерживал текущую скорость. Однако через 10 секунд он заметил, что кожа начала гореть. Он немедленно снизил выброс чакры. Глаза Йоси изумленно расширились. Он подумал: какой контроль чакры? Даже старшие медики ниндзя не смогли бы так хорошо контролировать свою чакру каждый раз. Несмотря на снижение выброса чакры, плоть рыбы полностью обгорела. Фудзин вздохнул и поднял рыбу. Он подумал: я не могу исцелить, если она сопротивляется моей чакре. Фудзин почувствовал, что на него кто-то смотрит. Он посмотрел направо и увидел, что на него смотрит Курама Асука. Чакра потекла по его руке, когда он как следует приготовил рыбу, и спросил: эти рыбы безопасны для употребления? Асука фыркнула, смахнула рыбу с его руки и сказала: ты здесь, чтобы учиться исцелению, а не готовке. Фудзин вздохнул: если бы я знал, что будет двухчасовая лекция, я бы прихватил с собой перекусить. Йоси сказал: достаточно, возвращайтесь на свои места, сядьте и проанализируйте, что вы сделали не так. Он посмотрел на остальных и распорядился: половина из вас подойдите сюда и попробуйте исцелить рыбу. 11 человек встали и подошли к столу, пока Фудзин и остальные занимали свои места. В это же время Эми и Асука поменяли рыб, а Йоси подошел к Фудзину и остальным, кто пытался исцелить рыбу. От автора: вы можете спонсировать главы через Патреоне. 230. Глава 227. Высвобождение Ян. 230. Глава 227. Высвобождение Ян. Йоси спросил: что вы усвоили из вашей неудачной попытки? Один из учеников ответил: мы должны быть очень осторожны с количеством чакры, которое вводим в рыбу. Если использовать слишком много чакры, она может легко сгореть. Другой добавил: но если использовать меньше чакры, рыба не исцелится. Еще пара учеников дали похожие ответы, а затем замолчали. Те, кто еще не пытался исцелять, внимательно слушали, так как вскоре им предстояло столкнуться с теми же трудностями. Йоси посмотрел на Фудзина и спросил: что-нибудь еще? Фудзин не собирался отвечать, так как ожидал, что инструктор все равно объяснит проблему, с которой он столкнулся. Но заметив его взгляд, Фудзин произнес: тело рыбы сопротивляется нашей чакре, поэтому на исцеление фактически расходуется очень мало чакры. Йоси кивнул: вы правы. По сути, все 12 из вас столкнулись с этой проблемой. В противном случае, даже с малым количеством чакры, вы смогли бы хоть немного исцелить рыбу, а при избыточной чакре сначала заметили бы быстрое исцеление, прежде чем рыба сгорела бы. Он посмотрел на Фудзина и спросил: можете догадаться, почему рыба сопротивлялась вашей чакре? Фудзин ответил: я не уверен. Единственное возможное объяснение, которое приходит мне в голову, это то, что тело рыбы инстинктивно сопротивлялось, поскольку моя чакра была чужеродной. Но если это так, то исцеление будет аномально сложным. Тем более, что тело рыбы имеет мизерное количество чакры по сравнению с ниндзя. Йоси ответил: ваше предположение неверно. Есть две причины, по которым тело рыбы инстинктивно отторгает и сопротивляется вашей чакре. Первая причина в том, что ваша чакра слишком грубая. Такая чакра очень эффективна в бою, и поэтому все вы инстинктивно высвобождаете именно ее. Но для исцеления вам необходимо высвобождать очень мягкую и податливую чакру. Только тогда она будет принята телом пациента и поможет ему исцелиться. Фуджин и остальные были удивлены. Фуджин спросил: «Что вы имеете в виду под мягкой и податливой чакрой?» Еши ответил: «Это значит, что ваша чакра не должна угрожать телу пациента и должна ощущаться достаточно успокаивающей, чтобы он вообще не сопротивлялся и позволил ей выполнять свою работу. Вам нужно будет избавиться от любых мыслей об убийстве или битве, прежде чем вы исцелите пациента, и только тогда вы сможете исцелять. Конечно, с практикой вы начнете высвобождать мягкую чакру с легкостью. Это одна из главных причин, почему на изучение этого дзюцу уходит так много времени. Вторая причина в том, что чакра, которую вы использовали, не имела атрибутов. Хотя может показаться, что медицинская ниндзюцу не требует манипуляций природой чакры, это не так. При использовании медицинского ниндзюцу вы должны использовать только аспект ян-чакры. Глаза Фуджина расширились. Он подумал: высвобождение ян, медицинская ниндзюцу требует высвобождения ян, будут ли нас этому обучать? Фуджин спросил: как мы можем использовать только аспект ян нашей чакры? Требует ли это такой же тренировки, как и обычные природные элементы? Еши покачал головой и объяснил: высвобождению ян нельзя научиться. Он остановился и поправил себя: нет, это было бы не совсем верно. Методы обучения высвобождению ян являются секретными техниками, так что у вас не будет к ним доступа. Что касается дзюцу мистической ладони, вы будете применять самый базовый метод использования природы ян. Вы будете продолжать пытаться исцелять рыб, пока не сможете исцелять, используя только аспект ян вашей чакры. Как только вы освоите это, вам следует попрактиковаться несколько сотен раз, чтобы овладеть этим аспектом. Его слова заставили всех нахмуриться. В конце концов, это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Это было бы трудно, отнимало много времени и сильно зависело от удачи. Один из ниндзя, который также был из клана Яманака, спросил: можем ли мы выполнять медицинское ниндзюцу, используя аспекты нашей чакры? Еши ответил: можете, но это очень сложно. Только старшие медицинские ниндзя способны на это. И даже тогда мы не используем это для лечения внешних ран. Так что сосредоточьтесь на изучении аспекта ян-чакры. Еши посмотрел на него и сказал: однако, если вы владеете высвобождением инь, то освоить базовое высвобождение ян будет легче. Вам просто нужно избегать высвобождения аспекта инь-чакры. Ниндзя кивнул и сказал: спасибо за совет, учитель Еши. Еши оглядел всех и спросил: у вас есть еще сомнения? Никто больше вопросов не задавал. Поэтому он вернулся к наблюдению за следующей группой учеников. Фуджин закрыл глаза и стал обдумывать слова Еши. Значит, мне придется разделять аспекты ян и инь-чакры, чтобы освоить дзюцу мистической ладони. А я-то думал, что справлюсь с этим в мгновение ока. Все равно это хорошо. Судя по словам Еши, если я смогу освоить высвобождение ян, я должен также изучить и высвобождение инь. Тогда мое гендзюцу станет сильнее. Возможно, я смогу использовать его в битве и против более сильных врагов. Тем не менее, думаю, что сделать мою чакру мягкой будет первой задачей. Избавиться от всех мыслей о сражениях и убийствах – это сложно. Или было бы сложно, если бы я только что не испытал это, путешествуя на Головерию. Возможно, мне стоит вернуться к нему и посмотреть, как я мог бы испытать это снова. Хотя, пожалуй, сначала стоит взглянуть на методы, которые есть у деревни. В конце концов, я действительно чувствовал, что смог немного исцелить рыбу. Вероятно, именно поэтому Еши задал мне вопрос именно мне. Остальные 22 человека попытались исцелять рыб и столкнулись с похожими препятствиями. Еши не заметил среди них никого примечательного. Поэтому, как только все закончили, он провел аналогичный разговор с оставшимися учениками. Как только все сомнения были разрешены, он подытожил: поскольку вы уже пытались исцелять, вы, должно быть, осознали три основных аспекта исцеления. Первый – это обладание мягкой чакрой, которая не вызывает у пациента чувства угрозы. Второй – это использование аспекта ян вашей чакры. И последний – это очень хороший контроль чакры. Он оглядел всех и сказал: на сегодня все. Мы встретимся снова через 7 дней в полдень. В течение этих 7 дней я хочу, чтобы вы делали только одно – медитируйте как можно дольше, и во время медитации думайте о счастливых мыслях или приятных воспоминаниях. В следующий раз, когда вы будете пытаться исцелять, вы попробуете вспомнить эти воспоминания перед исцелением. Фуджин смотрел на него с ошеломленным видом. Он подумал, что за чертовщина. Вот так вы делаете свою чакру мягкой, неужели нельзя было придумать никакой другой чуши? И эта деревня, которая обладает самым передовым медицинским ниндзюцу. Неудивительно, что Хирузин отклонил предложение Цунаде обучать множество медицинских ниндзя. Только представьте, тысячи ниндзя думают о счастливых мыслях, пока остальные сражаются. Как и Фуджин, многие были ошеломлены тем, что Иши попросил их сделать. Однако, если бы они знали мысли Иши, они бы тут же принялись его проклинать. Иши наслаждался выражением недоверия на лицах учеников. Он подумал, сделать чакру мягкой несложно. По мере того, как они будут практиковать этот дзюцу, их чакра автоматически станет мягкой и податливой, если только они не будут постоянно злиться или расстраиваться. Но поскольку каждый из них считает, что изучить этот дзюцу легко, я мог бы и повеселиться с ними. Одна только мысль о том, как они медитируют, погруженные в приятные воспоминания, вызывает смех. Еще веселее будет, когда они разозлятся, так как это не сработает, ха-ха-ха. Иши распустил всех. Когда комната опустела, на лице Иши появилась улыбка. Ими и Асука вздохнули, подумав, этот старый хрыч снова дурачится. Фуджин направился в Ичираку, размышляя, этот старый хрыч определенно водил нас за нос, когда говорил это. Что-то было не так, хотя я и не почувствовал лжи, он медицинский ниндзя из клана Иманака. Возможно, он также хороший сенсор. Ему не составит труда лгать так, чтобы это не было замечено. Тем не менее, сама по себе медитация не так уж плоха. Мне следует стабилизировать свой разум, медитируя несколько часов и устраняя все мысли, прежде чем я приду на следующей неделе. Что еще важнее, я должен сосредоточиться на высвобождении Ян. Фуджин добрался до Ичираку и ел, размышляя о высвобождении Ян. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Арчита и Конрада за поддержку на Патреоне. 231. Глава 228. Иниян. 231. Глава 228. Иниян. Фуджин сидел в своей комнате для медитации, приняв позу для размышлений. Вскоре вокруг его тела появилась чакра. Разум Фуджина анализировал его чакру. Природа Ян и Инь. Как мне их разделить? Анализируя свою чакру, Фуджин размышлял. Высвобождение Ян описывается как физическая энергия, управляющая жизненной силой, ростом и жизненной энергией. Тем временем, высвобождение Инь описывается как духовная энергия, управляющая воображением, творчеством и формированием форм. Если сравнивать их с техниками, то высвобождение Ян часто связывают с тайдзюцу, тогда как высвобождение Инь с гиндзюцу. Ниндзюцу требует их баланса. Но когда мы тренируем тайдзюцу, гиндзюцу или ниндзюцу, мы не ощущаем аспектов Ян или Инь чакры. Фуджин сжал кулак и поднял его перед собой, продолжая анализировать. Если высвобождение Ян – это просто физическая энергия, то можно ли считать это высвобождением Ян? В конце концов, это улучшает мою физическую форму. Чакра появилась вокруг его кулака. Чакра становилась все больше, и одновременно кулак Фуджина становился сильнее. Глаза Фуджина расширились и засияли, когда он осознал. Нет, чакра на моем кулаке, это просто обычная чакра. Ведь я еще не разделил ее. Но когда я концентрирую чакру на кулаке, сам кулак становится намного прочнее. Иначе каждый раз, когда я что-то бью, мой кулак превращался бы в кровавое месиво из-за отдачи. Чакра, которая усиливает мой кулак, это аспект Ян моей чакры. Фуджин пару минут ничего не анализировал, давая осознанию укорениться. Наконец, он вздохнул и пробормотал. Значит, изучение чакры тайдзюцу синджу автоматически обучает нас высвобождению Ян. То есть я знал, как использовать высвобождение Ян, больше года, не осознавая этого. Опустив кулак, он подумал. Вздох, хоть бы сказал мне, Ринджира. Им что, нравится держать некоторые детали в секрете? И все же, подумать только, он научил меня высвобождению Ян. Он не шутил насчет великодушия клана Синджу. Ни один другой клан ни за что не стал бы обучать высвобождению инилиян посторонних. Фуджин снова сосредоточил свою чакру. На этот раз тонкий слой чакры окутал все его тело. Однако чакра стала уменьшаться и вскоре рассеялась. Тем не менее, чакра все еще ощущалась в его плоти. Фуджин почувствовал, что его тело стало намного сильнее. Он открыл глаза и поднял правую руку перед собой. На его ладони появилась бесформенная чакра. Фуджин подумал, это должна быть чистая чакра Ян. Поскольку чакра Инь не задействована, я не могу контролировать ее форму. Полагаю, Еши тогда не договорил всей правды. Имея только чакру Ян, медицинский ниндзя не сможет исцелять идеально. Им потребуется немного чакры Инь, чтобы контролировать чакру Ян и эффективно исцелять. Но поскольку он сказал, что нам просто нужно продолжать попытки, пока мы не найдем правильные пропорции, полагаю, в конечном итоге мы сможем высвобождать чакру, которая преимущественно состоит из Ян, но имеет немного Инь для соответствующего контроля. В любом случае, внезапно чакра Инь влилась в его правую ладонь и смешалась с чакрой Ян. Чакра приняла форму шара и начала стремительно вращаться. Фуджин анализировал. Значит, в случае с Расинганом чакра Ян отвечает за урон, а чакра Инь – за вращение и сферическую форму. Подумать только, я мог делать это подсознательно, не зная деталей. То же самое должно быть и с каждым ниндзюцу. Фуджин спустился в самый нижний подвал и начал экспериментировать со всеми своими ниндзюцу. Он начал изучать, как чакра Инь и Ян действует в каждом ниндзюцу. 3 дня спустя Фуджин стоял в своем подвале. Он сложил несколько печатей. Техника призыва тьмы. Мгновенно вся комната погрузилась в темноту. На лице Фуджина появилась улыбка. Отлично. Время, необходимое для применения этой техники, сократилось в 3 раза. Хотя я провел 3 дня, изучая высвобождение Ян и Инь, это время было потрачено не зря. Я также смогу улучшить свои ниндзюцу. Хоть они и не получат столь значительного улучшения, это все равно лучше, чем ничего. Фуджин покинул подвал и привел себя в порядок. Он едва отдыхал эти 3 дня. Он подумал, раз уж я освоил высвобождение Ян и Инь, настало время побаловать себя. Остаток дня Фуджин провел, посещая все свои любимые рестораны в Канахе, пока не наелся до отвала. На следующий день Фуджин призвал Гора и попросил его выполнить обратный призыв. Когда Фуджин появился на горе Мутики, Гора спросил, что хочешь тренировать сегодня? Фуджин ответил, я хочу поговорить с твоим отцом, можешь отвезти меня к нему? Гора кивнул, конечно, забирайся на мою величественную спину. Гора понес Фуджина на своей спине и улетел от горы Мутики. По пути Фуджин сказал, кстати, у меня появилось еще несколько идей для комбинированных техник, тебе понравится следующее. Гора ухмыльнулся и сказал, не терпится попробовать. Благодаря тебе я стал еще круче. Я оставлю Курагана и Кайта далеко позади, ха-ха-ха. Через несколько минут они предстали перед громадным телом Рю. Рю отдыхал, однако он приоткрыл глаз, чтобы увидеть Гора, летящего к нему. Гора приземлился перед ним и сказал, «Отец, Фуджин хотел тебя видеть, поэтому он призвал самого удивительного крылатого саблезуба ему помочь. Увидимся». Он сбросил Фуджина и улетел, не дожидаясь ответа Рю. Рю вздохнул, наблюдая за проделками сына, и пробормотал сонным голосом, «Что тебе нужно?» Фуджин ответил, «Я хочу снова ощутить природную чакру. Можешь понаблюдать за мной?» Рю спросил с одним прикрытым глазом, «Зачем ты хочешь снова это ощутить?» Фуджин ответил, «Я пытаюсь изучить технику мистической ладони». Инструктор сказал, что для ее освоения необходимо иметь очень спокойный и умиротворенный разум. И я чувствовал себя наиболее спокойно и умиротворенно, когда мы в прошлый раз летели на гору Мутики. Рю уставился на Фуджина и лениво спросил, «Техника мистической ладони – это та исцеляющая техника?» Фуджин кивнул. Рю сказал тем же тоном, «Значит, ты хочешь сказать мне, что тебе нужно ощущать природную чакру, чтобы выучить базовую исцеляющую технику?» Фуджин почувствовал неловкость, услышав его вопрос. Он сказал, «Ну, это не необходимость, но очень поможет». Рю сказал, «Если ты будешь ощущать природную чакру снова и снова, ты неизбежно начнешь ее поглощать, а ты не готов ее поглощать. Если сделаешь это, единственным результатом станет твоя смерть. Так что прекрати использовать отговорки, чтобы снова достичь этого состояния. Я знаю, что это прекрасное чувство, и ты захочешь ощущать его снова и снова, но будь терпелив еще несколько лет». Рю закрыл глаз, и Фуджин исчез, оставив облако дыма. Фуджин снова появился в своем подвале. На его лице читалось удивление, когда он пробормотал. Он так запросто отменил призыв Гора. Он встал и вздохнул. Это состояние было таким умиротворяющим и божественным. Возможно, оно действительно вызывало привыкание. Полагаю, Рю был прав, назвав мою причину отговоркой. Что ж, посмотрим, как пойдет на следующей тренировке. А пока пришло время перетренировать мои техники. Фуджин отправился на тренировочный полигон. Он начал использовать уже освоенные техники, правильно применяя чакры Ян и Инь. Он решил, я начну с техники бесконечного прорыва. Он собрал чакру в горле, разделяя ее на Ян и Инь. Он использовал чакру Ян, чтобы придать технике мощь, а чакру Инь, чтобы определить ее форму и дальность. Затем он выдохнул обычную технику бесконечного прорыва. Фуджин анализировал. Скорость выполнения техники намного ниже. Но это понятно, так как я делаю это необычным способом. Мне нужно продолжать тренироваться, чтобы увидеть, насколько улучшится скорость. Если это все равно будет занимать больше времени, то оно того не стоит. Фуджин продолжал тренироваться. По мере тренировок его скорость росла, и на его лице появилась улыбка, так как он видел преимущество этого нового метода. Он принял солдатскую пилюлю, чтобы тренироваться дольше. Вскоре небо потемнело. Фуджин снова собрал чакру и инстинктивно разделил ее на Ян и Инь. Он выдохнул еще одну технику бесконечного прорыва. Техника пронеслась по прямой линии, словно луч двухметрового радиуса. Она уничтожила все деревья на своем пути на протяжении более чем 100 метров. Фуджин ухмыльнулся. Потрясающе. Хоть моя скорость все еще немного ниже, преимущества выполнения техник таким способом просто поразительны. Контролируя чакру Ян, я могу легко регулировать, сколько мощи я хочу вложить в технику. Если я хочу ее перезарядить, мне нужно только увеличить чакру Ян и не увеличивать чакру Инь. Таким образом, я могу экономить чакру Инь, перезаряжая эту технику. Однако, больше, чем чакры Ян, меня впечатляют способности чакры Инь. Я не ожидал такого результата. С ухмылкой на лице он осмотрел окрестности. Это был полный беспорядок. У некоторых деревьев были сотни отверстий в стволах, тогда как на других – сотни порезов. Несколько деревьев были полностью изорваны в клочья. Если бы кто-нибудь посетил это место, он был бы в ужасе от разрушений. Фуджин был очень счастлив. Казалось, для него открылся целый новый мир возможностей. Ужасающий новый мир. Прим автора. Много исследовал высвобождение иньян и то, как их тренировать. Удивительно, но я не нашел никаких официальных данных об этом. Даже детали о них очень расплывчаты. Поэтому я провел весь день, размышляя о том, как мне включить их тренировку. К сожалению, я не смог придумать никаких лучших идей. Поэтому я решил остановиться на том, что написал выше. Я, скорее всего, не буду создавать новые техники, использующие только чакру Ян или Инь, а вместо этого буду использовать их для модификации и усиления других техник, чтобы сделать их более универсальными. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. 232. Глава 229. Счастливые мысли работают. Прим автора. Бонусная глава. За достижение 2000 камней силы на прошлой неделе. Следующие пару дней Фуджин продолжал практиковать дзюцу безграничного прорыва с усилениями иньян, пока не остался полностью доволен. Вскоре настал день посещения больницы. Фуджин утром тренировал тело и провел пару часов в медитации, чтобы расслабить разум и избавиться от всех ненужных мыслей и отвлекающих факторов. Он вышел из дома в сторону больницы, но вдруг его осенила мысль. «Постойте-ка, Еши в прошлый раз сказал, что нам нужно думать о счастливых и приятных вещах. Значит, мы должны быть счастливы. А я счастлив после вкусной еды. Мне стоит набить живот перед тем, как идти. Иначе, если я буду продолжать думать о том, как бы съесть рыбу, то, кажется, я не смогу ее исцелить. Ха-ха». Приняв решение, он снова посетил Ичираку и наслаждался едой, блаженно игнорируя время тренировки у Иши. В полдень Иши вошел в ту же комнату и увидел 28 человек. Он огляделся, и его лицо помрачнело. Шестеро уже бросили, включая того юнца, подумал он. Жаль, я возлагал на него большие надежды. Но если у него нет дисциплины продержаться хотя бы неделю, то медицинским ниндзя ему не стать. Он начал с короткой лекции и принялся направлять учеников на использование техники мистической ладони. Через полчаса Фуджин постучал в дверь и вошел в комнату. В очередной раз он привлек всеобщее внимание. Еши прищурился. Он не знал, что и чувствовать. С одной стороны, он был рад, что Фуджин хотел продолжить, с другой, разочарован его недисциплинированностью. Он подошел к Фуджину и сказал: «Вы опоздали». Фуджин кивнул, но на его лице играла улыбка. У Еши задергался глаз. Он про себя прокомментировал: «Неужели этот сорванец Хатаки так сильно влияет на молодежь?» Еши принял серьезное выражение лица и строго сказал: «Я не позволю никакому опоздавшему ниндзя изучать медицинское ниндзюцу. Так что вам лучше дать мне вескую причину для опоздания, иначе я не буду вас обучать». Его слова были достаточно громкими, чтобы их услышали все в комнате. Все внимание было приковано к Фуджину. Полчаса они безуспешно пытались, так что увидеть, как кого-то отчитывают, было освежающе. Они надеялись получить немного развлечения. Фуджин сохранил улыбку и сказал: «Конечно, у меня есть причина, учитель. Я вышел из дома вовремя и должен был быть здесь до полудня. Но потом я вспомнил ваши слова». Еши был сбит с толку. Он спросил: «Мои слова?» Фуджин кивнул и спросил: «Разве вы не говорили, что для исцеления у нас должны быть счастливые и приятные мысли? Если тело рыбы почувствует угрозу, то оно не позволит нашей чакре помочь ей, верно?» Еши кивнул, но все еще был в замешательстве. Он подумал: «Я, конечно, сказал эту ерунду, но как это связано с его опозданием?» Фуджин сказал: «Я вспомнил ваши слова и понял, что на прошлой неделе, когда я исцелял рыбу, я был очень голоден и думал о том, какой она будет на вкус. Вероятно, именно поэтому тело рыбы сопротивлялось. Кроме того, я чувствую себя счастливее всего после вкусной еды. Поэтому я последовал вашему совету и решил сначала поесть, прежде чем прийти сюда. Иначе я бы снова потерпел неудачу, как в прошлый раз». Еши и все в комнате были ошеломлены. Они потеряли дар речи от оправдания Фуджина. Еши подумал: что за чертовщина? Как он пришел к такому выводу? Он хотел закричать, но прежде чем успел что-либо сказать, Фуджин поклонился и произнес: «Вот почему я опоздал, учитель, но я все равно прошу прощения за задержку, больше этого не повторится». Еши снова потерял дар речи. Фуджин даже не дал ему возможности отругать его. В конце концов, он смог лишь произнести: «Больше не опаздывай, иначе я не приму тебя на занятия». Его слова ошеломили всех остальных, особенно Эми и Асуку. В их головах всплыли воспоминания о том, как Еши кричал на них. Они обе подумали, как ему удалось избежать ругани. Могли ли мы просто сказать, что хотим поесть, и избежать ругани годами? Фуджин сказал: «Конечно». Еши сказал: «Иди попробуй исцелить рыбу». Фуджин кивнул и быстро отошел, заняв свободное место, где уже была рыба. Он посмотрел на рыбу и подумал: «Нет, счастливее зрелища, чем это выражение его лица, не будет». Что ж, была не была. Фуджин сплел ручные печати и вытянул правую ладонь в сторону рыбы, с улыбкой на лице. Чакра Ян появилась на его ладони. Он использовал немного чакры Инь, чтобы манипулировать чакрой Ян, и начал исцелять рыбу. Все глаза были прикованы к Фуджину. Фуджин осторожно увеличил выход чакры. К его удивлению, всего за 30 секунд рыба начала дергаться и быстро шевелить плавниками. И снова шок распространился по комнате. Ученики были потрясены тем, что кому-то удалось исцелить рыбу так быстро. Тем временем глаза Эми и Асуки вылезли из орбит. Они обе про себя выругались. Этот чертов совет работает. Однако больше всех был шокирован Еши. Он понятия не имел, что думать о сцене, разворачивающейся перед его глазами. Рыба начала биться, когда чакра Фуджина начала обжигать ее тело. Фуджин быстро уменьшил выход чакры. Тело рыбы перестало гореть, но и исцелялось уже не с требуемой скоростью. Вскоре она снова замерла. Фуджин прекратил свое дзюцу. Он посмотрел на Еши с невинным лицом и взволнованно сказал: «Ваш совет великолепен, учитель. Я не думал, что достигну такого прогресса так быстро. Еще несколько счастливых мыслей, и, думаю, я смогу исцелить рыбу в кратчайшие сроки». У Еши задергался глаз. Это была не та похвала, которую он хотел услышать. Однако, прежде чем он успел что-либо сказать, он почувствовал на себе множество взглядов. Он отвернулся от Фуджина и увидел, что все 28 учеников пристально смотрят на него. В их глазах читались благоговение и уважение. Еши сглотнул, заметив в их взглядах почтение к нему. Один парень сказал: «Я тоже буду думать о счастливых мыслях, учитель». Другой спросил: «Я тоже счастливее всего, когда ем вкусную еду. Могу я вернуться через 30 минут?» Еще несколько человек задали тот же вопрос. Еще один громко задумался: «Должен ли я сделать предложение Эмика? Я буду счастливее всего, если она скажет «да». Однако парень рядом с ним сказал: «Но если она скажет «нет», тогда боюсь, что ты никогда не освоишь этот дзюцу». Парень вздрогнул и сказал: «Ты прав». Другой парень подслушал их разговор и вставил: «Мы должны постараться получить мгновенное счастье». Похотливая улыбка появилась на его лице. «Вы же понимаете, что я имею в виду, верно?» Его заявление заставило всех почувствовать себя неловко. Они немедленно отодвинулись от него на два шага. Еще один посмотрел на Еши и с серьезным лицом спросил: «Я счастливее всего, когда пьян. Но как мне правильно контролировать чакру, когда я пьян?» Подобные заявления начали разноситься по комнате. Еши наблюдал за хаосом в комнате с ошарашенным выражением лица. Никогда прежде он не терял контроль над комнатой во время обучения учеников. Однако он не мог продолжать молчать. Ему задали слишком много вопросов. Он неохотно сказал: «Если кто-то хочет выйти отдохнуть, можете это сделать, но вернитесь в течение часа. Те, кто хочет продолжить тренировку, можете продолжать. Мы будем следить за вашим прогрессом». Его слова взволновали многих учеников. Вскоре 23 ученика покинули комнату. Уходя, один из них взволнованно воскликнул громким голосом: «Я никогда не знал, что для того, чтобы стать медицинским ниндзя, нужно постоянно быть счастливым. Если бы я знал, то стал бы медицинским ниндзя сразу после выпуска. Не говоря уже о том, что с навыками медицинского ниндзя мне бы даже не пришлось беспокоиться о своей печени». Ха-ха-ха. Эти слова заставили Еши посмотреть на ниндзя. Он не мог в это поверить и пробормотал низким голосом: «Как все дошло до такой стадии?» Он не мог не взглянуть на Фуджина, на лице которого все еще играла та самая невинная улыбка. Прим автора. Приятных выходных. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если произведение наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если произведение наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. 233. Глава 230. Величайший талант в медицинском ниндзюцу. Примечание автора. Мы преодолели отметку в 3000 камней силы. Отличная работа, ребята. На прошлой неделе мы набрали 3092. Так держать. Еще мне. В шушу я старик кричал, требуя еще выпивки. Официант вздохнул. Он подошел к его столику с бутылкой саки и налил ему еще, размышляя, почему он все время орет. Все посетители за соседними столиками уже разбежались из-за него. Он даже нескольких прогнал прямо у входа. Несмотря на беспокойство официанта, старик не волновался. Казалось, ему было на все наплевать. Он повторял свои действия, пока один парень не сдался. Он встал, подошел к столику старика и громко сказал: «Почему ты так кричишь, эстетар?» Мужчина внезапно замолчал и побледнел. Он с трудом выговорил: «Йоаши, учитель». Яманака Еши поднял взгляд и увидел мужчину средних лет. Он воскликнул с широкой улыбкой: «Исаму, присаживайся, выпей со мной». Исаму неохотно сел. Видя состояние Еши, он был уверен, что ему будет очень неловко, и в отличие от Еши, он не был настолько пьян, чтобы ему было все равно. Он подумал: «Я дзёнин и старший медицинский ниндзя. Мало кто может быть выше меня по рангу. И надо же было так влипнуть, что пьяница, которого я хотел угомонить, оказался именно таким». С последней надеждой спастись от позора он спросил: «Почему вы так много пьете, учитель?» Еши был очень сильно навеселе. Однако он все еще мог вести осмысленный разговор, но его голос и тон были очень непоследовательными. Он сказал: «Ты не поверишь, что я видел сегодня, Исаму. Это было умопомрачительно. За 40 лет моей работы медицинским ниндзя и 30 лет инструктором я никогда не видел ничего подобного». Исаму вздохнул с облегчением, что Еши мог вести вменяемую беседу. В то же время он был заинтригован. Он не мог не спросить: «Что вы видели?» Еши спросил: «Ты помнишь ту речь о счастливых мыслях, которую я читал ученикам техники мистической ладони?» Улыбка появилась на лице Исаму, когда он ответил: «Да, учитель, мы много раз пили», уморительно смеясь над их нелепыми попытками. Еши сказал: «Да, ту самую. Один из учеников последовал моему совету и добился огромных успехов». Странное выражение появилось на его лице. Он сказал: «Как он мог? Мы оба знаем, что это чушь собачья. Им просто нужно время и практика, чтобы настроить свою чакру на режим исцеления». Еши сказал: «Нет, это действительно произошло. Ему удалось немного исцелить уже со второй попытки. На втором же занятии он достиг больших успехов. И после каждой попытки он думал о более счастливых мыслях и добивался новых улучшений. Он даже благодарил меня после каждого улучшения. Я не удивлюсь, если он освоит технику мистической ладони за месяц». Вся комната смотрела на меня с благоговением в глазах. Теперь Исаму был ошеломлен. Его мозг заработал на полную, пытаясь осмыслить ситуацию. Вскоре он пришел к выводу. Он спросил: «Вы уверены, что он уже не освоил эту технику? Или, возможно, кто-то другой его обучает?» В отличие от Еши, Исаму не был ошеломлен ситуацией, поэтому он мог мыслить здраво. Однако Еши покачал головой и сказал: «Да ни за что, он определенно никогда раньше не использовал эту технику. Что касается наставника, то, вероятно, тоже нет. Я видел, насколько он был благодарен по его глазам после каждого небольшого улучшения. Это было так искренне. Еще мне». Официант поспешил к его столику, пока Исаму смущался, будучи замеченным рядом с ним. Он встал и сказал: «В следующий раз возьмите меня с собой, чтобы увидеть этого ученика, учитель. Я, пожалуй, пойду». Однако Еши сказал: «Куда торопишься? Садись. Я расскажу обо всех забавных и странных вещах, что произошли сегодня». Исаму мог лишь неохотно снова сесть. Еши обучил его группу медицинских ниндзя и потому пользовался большим уважением. Он не мог так нагло ослушаться его. Поэтому он сел и терпел смущение от того, что его видели рядом с Еши. В то же время из палатки Ичираку доносился громкий смех. Хотя смеющегося человека не было видно из-за занавесок, он заставлял многих странно смотреть на Ичираку. Тиучи вздохнул. Он сбился со счета, сколько раз он повторял это, но ему пришлось сказать снова: «Фуджин, тебе не стоит так много смеяться во время еды». Фуджин ответил: «Ничего страшного, ничего страшного. Это было так уморительно. Ха-ха-ха-ха». Аяма надулась и сердито сказала: «Ты все время смеешься, но даже не говоришь мне, что тут такого смешного». Фуджин продолжал смеяться и сказал: «Ты не поймешь». Аяма фыркнула, отвернулась и сказала: «Скажи мне, я посмотрю, пойму или нет». Фуджин ответил: «Это ниндзя штучки. В общем, я изучаю новую технику, а старый инструктор пытался втереть нам какую-то чушь, так что я просто использовал его чушь, чтобы она выглядела правдой. У него было такое уморительное лицо. Ха-ха-ха-ха». Аяма посмотрела на Фуджина с растерянным выражением. Она пробормотала себе под нос: «Что же тут такого смешного?» Она посмотрела на своего отца, но и он тоже не понял и покачал головой. Дуэт отца и дочери оставил Фуджина наедине с собой и саму проводил Еши до его дома, прежде чем вернуться к себе. Однако по пути он не мог не думать о Фуджине. Сколько бы он ни размышлял об этом, он не мог понять. В конце концов, он вздохнул и пробормотал: «Надо бы его проверить. Не может быть, чтобы вся эта счастливая чушь действительно работала. Либо он уже прошел обучение, либо его кто-то наставляет. Иначе он будет величайшим талантом в медицинском ниндзюцу не только в нашей деревне, но и во всем мире ниндзя, а может и в истории». Насытившись и вдоволь насмеявшись, Фуджин вернулся домой. Он достал свиток, вспоминая недавние события. Ранее в госпитале Канахи ученики усердно тренировались более 3 часов, но, кроме Фуджина, никто не добился большого прогресса, какими бы счастливыми они ни были. Наконец, Эми и Асука передали всем 29 ученикам по свитку. Еши сказал: «Этот свиток похож на большой свиток, который используется для хранения рыбы. Мы временно выдаем вам эти свитки. Когда ваше обучение будет завершено, вы должны будете их вернуть. Если вы не вернете их или повредите, то вам придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рё». Огромный штраф заставил большинство учеников сглотнуть. Они держали свиток так бережно, словно это был дорогой и драгоценный нефрит. Тем временем Фуджин подумал: «На этом свитке те же печати, нужно попробовать изучить их. Хотя у меня есть печати Соры, которые использовались для хранения мертвого тела и глаз, я не хотел рисковать, экспериментируя с ними, поскольку повреждение свитка обернулось бы огромной потерей. Но если я поврежу этот свиток, мне придется заплатить всего 100 тысяч рё. Это может быть полезно, если я смогу воспроизвести эти печати. Хотя 100 тысяч рё было большой суммой для обычного генина или даже более слабых чунинов, для Фуджина, который получил множество наград за поимку преступников, это было не так много. Еши продолжил. Каждый свиток содержит 12 рыб, которые вы можете использовать для отработки техники мистической ладони. Это наш подарок вам. В будущем вы сможете получить больше рыбы на ресепшене, но уже за плату. Понятно? Все кивнули. Еши сказал. Постарайтесь лечить рыбу самостоятельно до нашей следующей встречи на следующей неделе. Вам придется много практиковаться, чтобы добиться успеха. А теперь можете идти. У себя дома Фуджин посмотрел на свиток и пробормотал. Похоже, Коноха хочет, чтобы как можно больше ниндзя освоили эту технику. Иначе они не тратили бы на нас столько ресурсов. В конце концов, мы всего лишь одна группа. Насколько я слышал, новая группа набирается каждый месяц. Аиши утверждал, что обычно требуется от 8 до 12 месяцев, чтобы освоить эту технику и безопасно ее применять. Так что, вероятно, одновременно с нами обучается еще дюжина групп. Теперь, когда я об этом думаю, довольно удивительно, что в отряде Тамацу не было никого, кто умел бы лечить. Фуджин открыл свиток и призвал рыбу. Он заметил. Хаэм, похоже, это та же самая печать. Хорошо, сначала я использую всю рыбу, а затем попробую изучить печати. Фуджин снова начал практиковать технику мистической ладони. Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Тию, Тобиасу и Лиаму за поддержку на Patreon. 234. Глава 231. Снова, теневые клоны градом. 234. Глава 231. Снова, теневые клоны градом. ПП. Привет всем. Эту главу спонсировал Zero 1995. Поблагодарите его за двойной выпуск. За час Фуджин перепробовал все 12 рыб, но так и не смог ни одну полностью исцелить. Он вздохнул. Чувствую, я близок, но все еще не могу исцелить, не сжигая плоть. Тем не менее, у меня такое ощущение, что это всего лишь вопрос практики. Скоро я должен освоить эту технику. Фуджин переключил внимание на печать и начал ее тестировать. Спустя некоторое время он пришел к выводу. Интересная печать. В ее основе лежит обычная печать хранения. Она должна использоваться для создания пространства в печати. Кроме того, есть печати для сохранения жизни и предотвращения вреда, а также для поддержания свежего и богатого кислородом воздуха. Я могу воспроизвести их с легкостью. Однако есть несколько дополнительных печатей, которые я не узнаю. Интересно, будут ли они в разделе о библиотеке. Поскольку единственный дополнительный компонент в печати – это время, я полагаю, что эти печати отвечают за замедление времени внутри печати. Внезапно глаза Фуджина расширились, когда ему пришла в голову идея. Подождите, раз есть печати для замедления времени, значит ли это, что существуют и печати, ускоряющие время? Если да, то я мог бы построить свою собственную гиперболическую камеру времени. Четвертая война всего в 8-9 годах, и я не уверен, насколько сильным смогу стать к тому времени. Но гиперболическая камера времени могла бы оказать мне огромную помощь, особенно для освоения других элементов и попыток слияния элементов, а также изучения кекки гинкой. Но, на лице Фуджина появилась хмурая складка. Но это не обойдется без недостатков. У меня нет средств для продления жизни. Использование таких средств заставит меня быстрее стареть. По крайней мере, я не должен использовать ее, пока рост моего тела не прекратится. Не говоря уже о том, что весьма сомнительно, существует ли такая печать. В конце концов, если бы она существовала, я уверен, многие другие пришли бы к тому же выводу, что и я. Так что такие тренировочные комнаты должны были бы стать обычной практикой в мире ниндзя. Особенно во времена Великих войн. Каждая деревня могла бы использовать их для быстрой тренировки своих детей и пополнения рядов своих армий. И все же, даже если ее не существует, смогу ли я изобрести такую печать? Фуджин смотрел на незнакомые символы, думая, в библиотеке Канахи должна быть печать для замедления времени, а для ускорения времени нужны лишь обратные принципы. Используя эту печать как основу, я мог бы получить что-то, с чем можно работать. Фуджин еще немного поразмыслил, прежде чем кивнуть себе. Да, я могу попробовать это. Даже если мне придется ограничить ее использование для себя, этот метод может быть очень полезным. Я займусь этим после того, как освою печать, замедляющую время. Множество идей проносилось в его голове, когда Фуджин начал тщательно изучать печать. Он записывал символы, которые не мог идентифицировать, и экспериментировал с ними, пока не почувствовал сонливость. На следующий день Фуджин создал пару теневых клонов. Клоны посмотрели на него и кивнули. Слова были излишни. Фуджин покинул дом и приступил к своей утренней рутине, пока его клоны продолжали работать над печатью. После завершения утренней рутины Фуджин начал вновь осваивать свои техники, контролируя чакру инь-ян. Фуджин проанализировал. «Моя техника бесконечного прорыва модифицирована до предела. Я не смогу вновь усилить ее в короткие сроки. Пора переходить к технике воздушной пули. Как только я освою эту технику, я проверю, можно ли использовать чакру инь-ян для улучшения техник воздушного вакуума». Фуджин тренировался, пока уровень чакры не стал низким. Довольный своим прогрессом, он вернулся домой, взял свиток и отправился в больницу, чтобы купить еще рыбы для экспериментов. После ужина он вновь тренировал технику мистической ладони, прежде чем отправиться спать. В течение следующих 5 дней Фуджин тренировался таким образом. Наконец, на 5-ю ночь на лице Фуджина появилась ухмылка. Перед ним рыба быстро махала плавниками и прыгала по свитку. Фуджин пробормотал. Техника мистической ладони освоена. Он схватил рыбу и переместился в свою ванную. Он наполнил ведро водой и поместил в него исцеленную рыбу. Рыба наконец успокоилась и весело поплыла. Фуджин наблюдал за рыбой 10 минут и подумал. Хорошо, никаких побочных эффектов или осложнений. Надо попробовать исцелить еще несколько. Фуджин вернулся туда, где лежал его свиток. Он полностью развернул его, призвал 5 рыб и сложил ручную печать. Техника множественного теневого клонирования. Вокруг него появились 4 теневых клона. Все немедленно использовали технику мистической ладони. За 30 секунд все рыбы начали двигаться по свитку. Фуджин переместил всех рыб в ведро и наблюдал за ними. Все были в порядке и не развили никаких осложнений. Один клон сказал. Похоже, первый шаг в освоении этой техники завершен. Другой кивнул и сказал. Да. Теперь нам просто нужно попробовать ее на людях. Фуджин распустил своих клонов и подумал. Это тоже должно быть похоже. Но мне придется быть более осторожным. Эти рыбы были ранены в подходящей степени. В полевых условиях раны могут быть отравлены, уже могли привлечь бактерии или быть внутренними повреждениями. В любом случае, не стоит об этом беспокоиться. Йоши должен просветить меня на этот счет. Фуджин зевнул и пробормотал. Мне пора спать. Хотя мне удалось освоить эту технику, печать оказалась трудно воспроизвести. Весь завтрашний день я посвящу ее изучению. На следующее утро Фуджин вошел в свой подвал и сложил ручную печать. Техника множественного теневого клонирования. В одно мгновение весь подвал наполнился дымом. Фуджин создал 35 теневых клонов. Его лицо побледнело от потери чакры. Он сел на пару минут и погрузился в медитацию. Его клоны наблюдали за ним и осознали. Я все еще не могу контролировать чакру во время использования техники теневого клонирования. Вся чакра распределяется поровну. Поскольку я создал 35 теневых клонов, у моего основного тела осталось лишь 1/36 от его чакры. Неудивительно, что основное тело тут же приступило к медитации. Хотя Фуджин медитировал, его клонам не нужно было медитировать. Они не стали его беспокоить и принялись работать над печатью. Спустя час чакра Фуджина наконец восстановилась до достаточного уровня. Фуджин подумал, мне нужно модифицировать технику множественного теневого клонирования. Вместо того, чтобы делить всю чакру, мне нужно выделять чакру, которая будет распределяться для техники. Таким образом, только нужная мне чакра будет равномерно распределяться, при этом я все еще буду иметь доступ к оставшейся чакре. Фуджин открыл глаза и увидел, что все 35 клонов работают над печатью. Он наблюдал за ними, думая, уже 35 теневых клонов работают над печатью. Мое присоединение не ускорит темп исследований. Что мне делать? Немного подумав, он поднялся и сказал, похоже, я недооценил, сколько чакры я потеряю. Его клоны посмотрели на него и кивнули. Фуджин сказал, я пойду в медитационную комнату и буду медитировать. Вы, ребята, продолжайте работать над печатью следующие 3 часа. Затем распуститесь группами по 5 с интервалом в 5 минут. Клоны кивнули и снова принялись за работу, пока Фуджин начал медитировать в своей медитационной комнате, чтобы успокоить разум и восстановить чакру. 3 часа спустя клоны начали распускаться в заданном порядке. С исчезновением каждого клона поток воспоминаний хлынул в сознание Фуджина, подобно потопу информации, затопившему его разум. Он закрыл глаза, ощущая, как на него накатывает тяжесть коллективного опыта. Воспоминания приходили фрагментами, смесью наблюдений, анализа и предположений, словно кусочки головоломки, ищущие свое место. Несмотря на подавляющий поток знаний, Фуджин оставался сосредоточенным, его разум стремительно анализировал и обрабатывал каждое поступающее воспоминание. Он тщательно собирал воспоминания воедино, выявляя связи и извлекая важнейшие идеи. Однако среди эйфории от такого количества полученной информации, слабая головная боль терзала висок Фуджина. Это было следствие поглощения такого количества воспоминаний. К счастью, благодаря временному интервалу, головная боль была не сильной. Фуджин продолжал интегрировать все воспоминания и закреплять успехи, достигнутые всеми его клонами. Наконец, он вздохнул и пробормотал, не знаю, что хуже, страдать от сильной головной боли сразу или от мини-болей, распределенных на 30 минут. Все равно, пора повторить. Фуджин вернулся в подвал. Однако на этот раз он не использовал технику множественного теневого клонирования, а вместо этого 30 раз применил технику теневого клонирования. Он мог контролировать количество чакры, которое он вливает в каждого теневого клона. Благодаря этому он остановился, когда почувствовал, что чакра достигает низкого уровня. Клоны Фуджина снова принялись за работу. Тем временем Фуджин покинул дом и отправился в Якинику, чтобы наполнить желудок. Анализ воспоминаний 35 клонов не только вызвал у него головную боль, но и проделал дыру в его желудке. Пепе, вы можете спонсировать главы через Patreon. 235. Глава 232. Приглашение стать медицинским ниндзя. 235. Глава 232. Приглашение стать медицинским ниндзя. Клоны Фудзина целый день изучали печать, пытаясь ее воспроизвести. Благодаря работе с 30 клонами, они добились быстрого прогресса. Наконец, в полночь один из теневых клонов воскликнул. «У меня получилось!» Это немедленно привлекло всеобщее внимание. Они начали подходить к нему, чтобы рассмотреть печать. Но клон со смешком сказал, «Не стоит так нетерпеливо!» Он развеялся, передав воспоминания Фудзину и всем своим клонам. Все клоны впитали эти воспоминания и все поняли. Тут же они приступили к созданию печати. Тем временем Фудзин, медитировавший в комнате для медитации, открыл глаза. На его лице появилась улыбка. Он создал теневого клона и развеял его. Все теневые клоны получили воспоминания. Завершив работу над печатью, клоны начали развеиваться через равные промежутки времени. Впитав воспоминания каждого, Фудзин вернулся в подвал. Он собрал все свитки и открыл новый. Он быстро начертал новоизученную печать на свитке и внимательно изучил ее. Тщательно осмотрев, он пришел к выводу. «Отлично, это выглядит точно так же, как печать, которую я скопировал. Теперь пора ее проверить». Фудзин поместил гнилое яблоко в печать и подумал. «Хорошо, что у меня хватило ума купить гнилое яблоко, когда я ходил обедать. Я проверю, ухудшится ли состояние яблока или останется прежним до завтрашнего утра. А пока я хорошенько высплюсь». Голова просто раскалывается. На следующее утро, едва проснувшись, Фудзин извлек гнилое яблоко из печати. Он осмотрел его и пришел к выводу. «Все то же самое, что и вчера вечером. Замечательно. Я продолжу хранить его в этой печати, чтобы проверить, насколько хорошо она работает. Если она сможет сохранить его на неделю или дольше, я начну обращать эту печать, чтобы увеличить скорость течения времени». Фудзин снова запечатал яблоко и посмотрел на часы. Его глаза расширились. «Черт возьми, уже 11:45 утра, вот дерьмо, я недооценил эту головную боль». Фудзин быстро встал с кровати и привел себя в порядок. Он схватил несколько фруктов, чтобы перекусить, и мгновенно переместился в госпиталь. Благодаря своей скорости, он едва успел вовремя. Фудзин вошел в комнату, размышляя. Хотя в прошлый раз было весело, вероятно, лучше не задерживаться без причины. В конце концов, моя репутация и близко не стоит к репутации Какаши. Когда Фудзин вошел, В комнате было довольно шумно. Все обсуждали, что они делали, чтобы обеспечить себе максимальное счастье перед приходом в госпиталь. Однако они затихли и посмотрели на Фудзина. В конце концов, он был единственным, кто добился хоть какого-то успеха в исцелении рыбы. Несколько групп позвали Фудзина, но вскоре после его входа в комнату туда же вошли Иши, Исаму, Эми и Асука. Так что все быстро заняли свои места. Иши и Исаму подошли к передней части комнаты, и Иши объявил: «Это Исаму, он тоже был одним из моих учеников. Теперь он полноценный медицинский ниндзя со множеством достижений. Вы практиковались дома?» Все кивнули. Один человек взволнованно сказал: «Да, сенси, я тоже много чего делал, чтобы поддерживать себя в хорошем настроении». Лицо Иши тут же потемнело, а Исаму усмехнулся. Иши сказал: «Хорошо, покажите мне свой прогресс». Все группами начали подходить к столам и пытаться исцелить рыбу. Фудзин наблюдал за ними. Как он и ожидал, никто не добился никакого прогресса. Наконец, настала очередь Фудзина. Он поднялся и подошел к столу. Глаза Иши, Исаму и других присутствующих в комнате были прикованы к нему. Он сложил ручную печать и протянул правую руку к рыбе. Чакра Ян появилась на его ладони и начала исцелять рыбу. Через несколько секунд здоровье рыбы начало улучшаться. Она затрепетала. 10 секунд спустя она начала быстро двигать плавниками и прыгнула в небольшой пруд по другую сторону стола. По комнате разнеслась тишина. Все были потрясены увиденным. Один парень тихо спросил: «Разве Синси Иши не говорил, что нам понадобится от 4 до 6 месяцев, чтобы достичь этой стадии?» Парень рядом с ним кивнул, но ничего не смог сказать. Иши был в самом сильном шоке. В конце концов, он видел, как сильно Фудзин мучился всего 2 недели назад. Тем временем Исаму был очень подозрителен. Фудзин посмотрел на Иши и с улыбкой сказал: «Сытый желудок очень помогает, сенси. Можем ли мы перейти к следующему шагу?» Иши наконец собрался с мыслями и сказал: «Хорошая работа». Он посмотрел на Эми и Асуку и сказал: «Вы двое, возьмите контроль над комнатой и направляйте всех». Он снова посмотрел на Фудзина и сказал: «Фудзин, пойдем со мной». Иши и Исаму начали выходить из комнаты. Фудзин последовал за ними, думая: «Не слишком ли сильное впечатление я произвел на них, так быстро освоив технику?» Они вышли из комнаты и направились к кабинету Иши, а Фудзин сделал вывод: «Так и должно быть. Ну что ж, теперь не имеет большого значения, даже если я продемонстрирую свой талант или навыки. Это просто заставит деревню ценить меня больше». Трио вошло в небольшую хижину, и Иши, и Исаму уставились на Фудзина, пока ему не стало неловко, и он спросил: «На что вы двое так уставились?» Оба проигнорировали его вопрос и продолжали смотреть. Исаму спросил: «Фудзин, скажи нам правду. Ты изучал или практиковал технику мистической ладони раньше?» Фудзин ответил: «Нет». Исаму снова спросил: «Кто-нибудь еще обучал тебя приватно после того, как ты посетил госпиталь 2 недели назад?» Фудзин склонил голову и спросил: «А мы получаем частных учителей для изучения техники мистической ладони?» Он посмотрел на Иши и спросил: «Почему вы не сказали мне раньше, сенси?» На лбах Иши и Исаму выступил пот. У обоих была одна и та же мысль. Этот сопляк освоил технику за 2 недели и все еще хочет частных уроков. Иши кашлянул и сказал: «Мы не предлагаем частных уроков. Однако, если у какого-либо стажера хорошие отношения с медицинским ниндзя, он может получить их помощь». Фудзин ответил: «О, это имеет смысл. К сожалению, у меня нет близких друзей среди медицинских ниндзя». Иши и Исаму замолчали и посмотрели друг на друга. Оба согласились, что Фудзин обладает невероятным талантом. Иши снова посмотрел на Фудзина и спросил: «Фудзин, ты хочешь стать медицинским ниндзя?» Фудзин нахмурился. Он немного подумал и покачал головой. Он сказал: «Чтобы стать медицинским ниндзя, потребуется много времени. У меня сейчас не так много свободного времени. Если у меня появится время в будущем, то я, возможно, рассмотрю это». Фудзин серьезно обдумал это. В конце концов, медицинское ниндзюцу казалось очень хорошим способом освоить чакру Ян Инь. К сожалению, Фудзин не мог этого сделать.